Глава 12. Не помню, как приехала домой, но меня всю трясло. Хотелось рычать от злости. Приняла горячую ванну и проснулась только, когда услышала удары в дверь и недовольство, что нахожусь в ней уже 2 часа. Вышла из ванной и, сказав, что болит голова, побрела спать. Сквозь сон стала пробиваться трель звонка моего телефона. Ханна исполняла песню под названием «Омар Хайям». Значит, звонит Зина. Достала сотовый из-под подушки и посмотрела на экран. 13 пропущенных. Не к добру. Провела пальчиком на «ответить» и произнесла. «Да». «Ты почему не отвечаешь, когда я звоню?» – провизжала сестра с такой яростью, что даже отсюда чувствовала ее поганое настроение. «Значит, что-то срочное». «Зина, привет. Спала», – ответила, надеясь не задремать. «А что, проснуться не судьба после 2-го звонка? Ты посмотри, я тебе 20 раз звонила!» «Меньше. Телефон стоял на вибро». «Да на тебя положиться нельзя в трудную минуту!» — обиженно простонала Зинаида. Голова раскалывается, а Зина истерит. Посмотрела на часы и с ужасом увидела 3 часа ночи. Естественно, что-то плохое случилось у королевы. Обычно она и днем никогда не звонит, а тут ночь. «Зина, давай без криков. Что случилось?» Сестра тут же замолчала, а потом подавленно проговорила. «Мне нужна твоя помощь». «Кто бы сомневался», — промямлила я, вставая с постели, чтобы налить себе чай. Чувствую, что разговор будет долгим. Впрочем, как обычно. «Да что ты вечно со своими фразочками? Ты ведь сестра. Неужели хочешь, чтобы я страдала?» «Зина, я хочу, чтобы ты поумнела». Буркнула, зажигая спичками конфорку, чтобы поставить чайник. «С электрическими у нас беда. 3-й сгорел. Мама вечно забывает про то, что как только закипит, нужно выключить. Но нет, вся вода испарится. И только запах паленой пластмассы может помочь мамочке вспомнить о приборе. Даже был такой, что сам отключается, но через некоторое время он перестал работать. И все повторилось, как раньше. Поэтому чайник со свистком – самое то для нашей семьи. Никто ничего не забывает». «У меня нет с этим проблем. Между прочим, дуры за богатых мужиков не выходят замуж. Дуры рога наставляют умному мужу, а потом остаются у разбитого корыта с 2 детьми. Я не останусь одна. Я красива, и у меня...» «Поняла, говори, что нужно». Опять тишина. Обдумывает свои слова. «Я хочу, чтобы ты сказала Киру, что в эти выходные мы с тобой решили отдохнуть в санатории и отрывались там по полной программе». Замерла посреди кухни, не зная, как назвать свою сестру. «Ты что, с мужиком уехала на целые выходные, оставив детей одних с мужем? А нянька вообще для чего?» – воскликнула она. «Няня не мать и не рабыня, и свое личное время не должна тратить, выполняя твои обязанности». «Аня!» – недовольно процедила сестра. Но я не слушала, меня такое зло взяло за племянников, что появилось непреодолимое желание стукнуть сестру чем-то тяжелым. «Не пойму, а почему ты в понедельник звонишь? Кир же был с детьми». «Нет, он был в Тольятти, в командировке, и сегодня только заявился, а тут счет за услуги». «Ты оставила детей няни на 2 суток?» Почти прокричала я, не сдерживая злости. «На 3. Ты совсем дура?» «Аня, я налаживаю свою личную жизнь», – отчеканила недовольная Зинаида. «Вот же, не ожидала от тебя такого. Как ты могла?» «Не пойму, что тебя бесит? Они сытые под присмотром няни. Что еще надо?» «Мать», – рявкнула, чувствуя, как в голове молоточком стучат. Подошла к стене и села на пол, привалившись к прохладной поверхности. «Аня, как будут свои, так поймешь. Я сама знаю, что мне можно и что им нужно. Что ты можешь понимать, если у тебя даже котенка нет?» «Зина, да что ты понимаешь? Я с ума схожу от скуки. Мне все надоело. Я хочу дискотек, флирта, необузданности». «Кирилл», — напомнила ей, что у нее есть муж. «Да он скучный. Работа, дети. Все только для семьи. Он не ухаживает за мной, он не хочет посещать развлекательные мероприятия. Работа и работа, а меня это достало. Но он же для тебя и мальчиков старается. Я поняла, что совершила глупую ошибку, Летунов в прошлом. Радуйся, твоя сестра встретила суперского мужчину. Он самый лучший. Но как же... Аня, я не могу долго говорить. У Ромы не было денег на санаторий, и мне пришлось оплатить самой. Счет пришел Киру, и он в бешенстве. Пожалуйста, скажи, что я была с тобой. Но он же может узнать. Я уже заплатила тем, кто нас видел. Но... Послушай, я хочу развестись, но не сейчас. Рома сейчас планирует открыть свое дело. И пока это невозможно. Но как только у него все получится, он заберет меня к себе. А дети? И их тоже. С сомнением в голосе произнесла она, ожидая моего ответа. Знай, что я считаю это неправильным и подлым. Но ты поможешь? Только потому, что надеюсь, что он не узнает, а ты одумаешься и бросишь своего Альфонса. Нет, он не такой. Возмутилась Зина. «Давай не будем в четвертом часу обсуждать твоего любовника», — резко выдала я. «Ладно, спасибо тебе, выручила». Довольно выдохнула сестра. «Зина, подумай головой. Только давай без нравоучений. О детях всегда думаю, но я женщина и хочу быть действительно счастлива». Только открыла рот, чтобы ответить, как услышала короткие гудки. Положила трубку. Слов нет. Налила себе горячий чай и насыпала в кружку две ложки сахара. Решила дать ему возможность остыть, а сама пошла к окну. Распахнула одну створку и вдохнула свежий холодный воздух. Мамочки, зачем согласилась? Ведь не смогу соврать, если в глаза. Но с другой стороны, это же моя родная сестра, хоть и не путевая. Так хочется, чтобы у нее все было хорошо. Боже, докатилась. И жених нежеланный у меня есть, и гуляю с сестрой в санатории. Эх, после клуба все пошло кувырком в моей жизни. Не знаю, почему Зинка решила, что Кирилл позвонит мне. Зная своего зятя, могу уверенно сказать, что если он решит удостовериться, то лично явится. Кирилл не решает важные для него дела по телефону. А это, конечно, нежелательно, потому что, честно, не знаю, как себя поведу в этой ситуации. Даже не представляю свою реакцию. Как бы ни старалась себя убедить в конкретном решении, свято убеждаю себя, что мой будущий обман ради племянников и сестры, которая, возможно, за это время поумнеет и поймет, что рушит свой брак. Как только чай остыл, выпила залпом и пошла спать. Утро вечера мудренее, не зря гласит народная пословица. Завтра буду видеть все в другом свете и, возможно, сожалеть о принятых решениях. Время приближалось к обеду, а я до сих пор была как на иголках. Андрей Николаевич постоянно вызывал меня по работе и, между прочим, убивал глазами, в перерывах между вопросами. Делала вид, что все хорошо и усердно трудилась, не реагируя на его внимательные задумчивые взгляды. С утра заходил коммерческий директор. И как только направился ко мне, его тут же позвал Ветровский и загрузил отчетами на 2 часа. После того, как Андрей его освободил, Алексей Александрович вышел из кабинета злой и недовольный, предупредив, что если будут звонки к нему, он в банке. На замечание Натальи Андреевны по поводу бедной обстановки в секретарской, низкого уровня знаний у работников, отвратительного кофе, который она сама себе наливала, я не обращала внимания, полностью погрузившись в свои прямые обязанности. Перед обедом, который длился на предприятии час, решила пойти в столовую, чтобы немного остыть и заодно перекусить салатиком. Но по дороге, откуда ни возьмись, появился Воров. И строгим тоном предложил пройти в его кабинет. Появилось жгучее желание убежать. Но напоминание, что работаю секретарем у 3 директоров, заставило молча пойти за ним и оставить приоткрытую дверь, чтобы, если что, быстро выйти. Сделав несколько шагов в светлый кабинет, который Алексей Александрович заказывал под свой вкус, я оказалась в очень маленьком, но уютном помещении. Из-за белых мебели и кафеля казалось, что я на выставке. С улыбкой мысленно предположила, что, скорее всего, и носки у Ворова белые. Почему вдруг подумала об этом? Просто вспомнила случай с подругой, Настей. Когда она встречалась со своим будущим мужем, хирургом в ожоговом центре, он всегда к ней домой приходил в белоснежных носках, чтобы проверить чистоту дома, обязательно пройдясь по всем комнатам и проведя пальцем по полкам. Как ее это бесило, словами невозможно описать. Каждому его приходу она начищала полы до блеска, переживая, что он в ней разочаруется. Что интересно, после того, как они сыграли свадьбу, муж перестал быть таким щепетильным. а на ее подколки о носочках отвечал, что искал себе идеальную жену. Встречается всякий мужчина, и этот, видно, тоже интересный и принципиальный индивид. Все у него идеально лежит, стоит и сочетается. Насколько знаю, техничка молится перед тем, как зайти к нему в кабинет, потому что моет у него минимум полчаса. Воров никогда не бывал доволен ее работой, заставляя переделывать. «Анечка», – проговорил мужчина, сменяя грозный вид на довольную улыбку, ласково продолжая. «Я купил нам билеты в театр на вечер». На секунду обомлела. И тут же во мне зародилась волна возмущения. «Алексей Александрович, я не пойду с вами никуда. Только рабочие отношения. Больше ничего не может быть». С вежливой улыбкой отчетливо произнесла я. Мужчина недовольно нахмурился и выдал. «Нет, я не принимаю твоего решения. И к тому же Ветровский должен видеть, что мы вместе». «Нет, больше не намерена врать. Не собираюсь поддерживать вашу ложь». «Почему ложь? Лично я счастлив, что так получилось. Хочу, чтобы все так и было», – с ухмылкой заявил он. «Нет, я категорически против». «Аня, да сколько можно выпендриваться? Чем не устраиваю? Высокооплачиваемая работа, нормально выгляжу. Есть машина и квартира, что еще надо?» «Алексей Александрович, прошу вас, не нужно разговоров на эту тему. Я не хочу и не желаю говорить и слушать». Почти спокойно говорила, стараясь держать голос твердо, хотя все немного трясло. «Как я буду выглядеть перед Ветровским? Он не будет меня уважать и ценить, если не увидит подтверждение моим словам», — рявкнул Воров. «Вы сами это начали», — подняв подбородок и стреляя недовольным взглядом, отчеканила я. «Не забывай, ты всего лишь секретарь», — процедил Воров, сопя и рыча себе под нос. «Я это прекрасно знаю и надеюсь, что все останется как прежде». «То есть ты отказываешь мне?» – осведомился коммерческий директор. «Да». Мужчина с презрением посмотрел на меня и промолвил. «Что же, твое право. Но не вздумай ничего говорить Ветровскому. Помни, что он скоро уедет, а я останусь». «Еще бы, забудешь тут». «Если не спросят, не скажу, но врать не просите», – предупредила мужчину. «Что, такая правильная?» – спросил Воров, недовольно прожигая меня злым взглядом с головы до пят. «Возможно». «Ладно, понял, можешь идти». «Спасибо». Кивнула я и быстрым шагом пошла из кабинета, на всех парах влетая в Ветровского, стоявшего в коридоре разговаривающего, с Кириллом. Да что же это такое? Как он так быстро приехал и нашел меня? Попыталась освободиться, но Андрей сильнее прижал, будто не замечая моих ухищрений освободиться от его захвата. Ветровский с недовольством посмотрел на моего родственника, оценивая его пронзительным взглядом, а потом сказал нам. «Анна, вас тут потеряли». «Здравствуй, Анют, поговорим?» – спросил свояк Летунов Кирилл, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я на секунду прикрыла глаза и автоматически посмотрела на часы, отмечая, что мой обед еще не прошел. Подняла взгляд на Кирилла и пробормотала. «Да, конечно, у меня еще есть время». «Отлично, спасибо за помощь вам», – кивнул Кирилл директору, подав ему руку. Мужчины попрощались. По виду Андрея было заметно, что он не просто недоволен чем-то, а в бешенстве. Даже страшно думать, что он теперь обо мне думает. Но я не буду объясняться, не сейчас. Еще неизвестно, как и чем закончится разговор с мужем моей сестры.